Да так и застыла, ничего не соображая от солнца и гамма. Но краснолицый шофер в кепи, разводя руками, сказал певучим голосом: «Да вы не огорчайтесь, дорогая, все устроится, это уж закон». Он еще не успел договорить, как Дани, оглядев то, что верно и являлось центром Кассиса, сразу же увидела знакомое белое пятно Тендерберда, и в душе ее все перевернулось. Он стоял в метрах в 200 от нее у пляжа среди других машин, но Дани узнала бы его среди тысячи ему подобных, хотя бы уже потому, как при взгляде на него забилось ее сердце. У нее так сжало горло, что она не могла дышать, ее охватило восхитительное чувство, своего рода благодарность ко всему, к Кассису, к морю, к солнцу, к толстому шоферу такси и к самой себе за то, что она не пролила ни слезинки и приехала прямо туда, куда следовало. Ничего не видя вокруг, она шагала к своей стремительной птице, усталость как рукой сняла, и она, словно в замедленной съемке, тихо продвигалась сквозь толщу пустоты. Машина стояла с опущенным верхом. Филипп Филантери так и не поднял его. Судя по всему, он оставил машину не из-за какой-то аварии, да не положила чемодан на заднее сиденье и, наконец, внимательно осмотрелась. Перед ней раскинулась широкая эспланада, которая тянулась от пристани вдоль пляжа. Она смотрела, как люди купались в пенистых волнах, она слышала их смех и крики. А сам городок приютился у подножия огромной скалы, остроконечная вершина которой нависала над морем. В замке зажигания ключей не было, она открыла ящичек. Там лежали все ключи и документы на машину. Она села за руль и несколько минут мучительно размышляла, пытаясь понять ход мысли этого парня из Мэтца. У него не было денег, но он оставил ей сумочку, угнал машину, но бросил ее через какие-то 50-60 километров. Нет, она отказывается что-либо понимать. Возможно, в его поступках есть какой-то смысл, но ее это больше не интересует. Может, он в своем полотняном костюме и черном галстуке сейчас где-то здесь, в Кассисе, может, он еще вернется, но это тоже ее больше не интересует. Внезапно напряжение спало, словно мягко отошла какая-то пружина в ее груди, и она вдруг увидела себя как бы со стороны такой, какой она была здесь, вдали от дома, воровка, угнавшая машину, одинокая дура с неподвижной рукой в лубке. Дани заплакала. «Хочешь сыграть в карты?» — услышала она чей-то голос. Она была в темных очках, и маленький мальчик, стоявший у дверцы машины, показался ей особенно загорелым. Ему было лет 5, белокурый, с большими черными глазами, очень красивый, в синих эластичных трусиках, в широкую белую полоску и красной тенниске из эпонжи. Он стоял босой, держа в одной руке ломтик хлеба с маслом, а в другой — маленькую колоду карт. Дани вытерла слезы. «Как тебя зовут?» — спросил мальчик. «Дани, хочешь сыграть в карты? А тебя как зовут?» «Титу», — ответил он. «А где твоя мама?» Он неопределенно махнул ручкой, в которой держал бутерброд. «Там, на пляже. Можно я сяду в твою машину?» Она распахнула дверцу и подвинулась, уступая ему место у руля. Это был очень серьезный, степенный человечек, отвечавший на вопросы коротко и сдержанно. Однако она все же узнала, что у его отца тоже есть машина, голубая, и уж она-то с крышей, что в воде он нашел морского ежа и положил его в банку. Он рассказал ей правила своей игры, это очень сложная игра. Каждый получал по 3 карты, и тот, у кого оказывалось больше картинок, выигрывал. Первую партию они сыграли просто так, без ставок, и выиграл мальчик. «Ну, поняла?» — спросил он. «Кажется, да. На что играем?» «А надо обязательно на что-то ставить. Без этого неинтересно». «А ты что поставишь?» «Я?» — переспросил он. «Ничего, ты должна ставить. Хочешь, поставь свои очки». Тщательно отобрав, он дал Дани 3 карты. 2 семерки и 1 восьмерку. Себе он взял 3 королей. Она сказала, что так, конечно, выиграть легко, и теперь сдавать будет она. Однако он все-таки опять выиграл. Она сняла свои очки и надела их ему, придерживая задушки, чтобы они не сползли на нос. Он сказал, что в очках все получается как-то сломанно. Ему так не нравится. Она дала мальчику вместо очков 50 сантимов. «А теперь даешь свой бутерброд». Он куснул 2 раза, не сводя с Дани внимательных глаз. Потом спросил: «А кто этот месье у тебя в машине?» Она невольно оглянулась на заднее сиденье. «Никакого месье нет». «Нет, есть. Там, куда кладут чемоданы. Ты же знаешь?» Она рассмеялась, но сердце у нее дрогнуло. «Какой мсье? Который спит?»